Эта информация поступила в дежурную часть по телефону. Представители полиции пришли в образовательное учреждение. В школу никаких звонков не было. Сразу же, воспользовавшись громкой связью, было педагогам указано, прошла эвакуация. Соблюдая правила эвакуации, спустились, одели детей и покинули стены образовательного учреждения. Было эвакуировано 435 учащихся школы и 35 сотрудников. Взрывное устройство не обнаружено.